Глава четвертая. Мирон привычно загнал машину в длинный глухой двор дома Рунина и, поднявшись на лифте, позвонил в дверь квартиры. Открыл сам Виктор Степанович. «Привет», — буркнул он. «Проходи», — чего встал в дверях. Мирон прошел в комнату, уселся в кресло у журнального столика рядом с громоздким резным старинным буфетом, похожим на целый средневековый город, с башенками, цветными стеклами витражей дверок, стрельчатыми арками на разных ярусах. Просто знаменитый Кёльнский собор, а не буфет. Виктор Степанович, подойдя к буфету, достал бутылку коньяку и тарелочку с тонко нарезанным лимоном, две рюмки поставил перед гостем. «Конфет хочешь?» «Не надо». Мирон разлил по рюмкам коньяк и одну тут же отставил в сторону. «Ты не будешь, а мне это станет лишней». Он тихо посмеялся и опрокинул в рот спиртное. Жарко выдохнув, подцепил тонкой двузубой вилочкой дольку лимона. Рунин, усевшись напротив, закурил и со скучающим видом начал рассматривать ногти на руках. Мирон выпил еще. «Сделал?» Виктор Степанович бросил свой вопрос словно в пустоту. Гость молча полез в карман и положил на стол ключи от машины. «Магнитофон в тачке, кассеты в перчаточном отделении». Он налил себе третью рюмку. «Слушай, хороший коньяк. Греческий, дружеский презент». Рунин забрал ключи. «Мне спиртное ни к чему, а ты пей, наслаждайся, у нас в магазинах такого нету». Он встал, подошел к окну, выходящему во двор, выглянул, отыскивая взглядом автомобиль, отметил с удовлетворением его цвет — белая ночь. Повертелся, видно, Мирон, чтобы угодить, постарался, но недаром же. Вернувшись к столу, покосился на блаженно цедившего коньяк гостя. «Нужно несколько парней, начиная с сегодняшнего дня, стряхивая пепел в большую хрустальную пепельницу», — сказал Рунин. «Работа не пыльная, сменная. Помнишь малого, который ездил с нами к Ваньке на дачу?» Мирон кивнул. Протянул руку к пачке сигарет, вытряхнул одну, тоже закурил. «Дам тебе до вечера еще паспорт. Переснимешь фотографию, размножишь, раздашь ребятам. А паспорт вернешь. Пусть твои бойцы по очереди торчат у дома этого малого. И еще в одном адресе. Я объясню, где. Надо понаблюдать, и как только он появится, отзвонить. Парней лучше взять от нашего дела далеких, которые в случае чего болтать не смогут, потому как пустые, ясно? Найдем», — заверил Мирон. На языке у него вертелись сразу несколько вопросов, но задавать их не стал. Пусть Рунин выговорится. Возможно, некоторые вопросы отпадут сами собой. Стоит ли вызывать недовольство Виктора Степановича? Его несладкий характер он знал достаточно хорошо. «Поскольку за день им положить?» «Сули по четвертному, сам не обедняет». «Вот как?» — гость примял в пепельнице окурок. «Если в деле заинтересован сам, надо сделать все по первому разряду и не мешкая. Маячок для сообщений дай через Моисея. Посади его в любимом кабаке, у него там свои люди по кухне есть. Позовут к телефону. Не надо пустым ребятам о нас ничего знать. А к Моисею пристегни трех, даже лучше четырех отбойщиков. Денег много не давай, пусть жрут мясо и минералку пьют». «Все сделаю», — согласно закивал Мирон, наполняя свою рюмку. Заметив, как недовольно сморщился Виктор Степанович, быстро сказал: «Последнюю на дорожку». «Ладно», — махнул длинной рукой Рунин. «Предупреди, чтобы не уходили с постов, понял? А то я оставил двух дураков в одном адресе, понадеялся, а они придумали вместе за сигаретами пойти. Хозяина квартирки упустили. Хорошо, он сам вечерком домой приплелся. Они, правда, клянутся и божатся, что Юрка, ну, тот, что с нами на дачу ездил, никуда не выходил. Но я не очень верю». Он немного наклонился к гостю. «Когда все решишь, возьми пару своих и загляни домой к этому Фомину. Может, он в своей хате отсиживается? А если застукают, «Теперь статья есть за проникновение в жилище», — прищурился Мирон, нервно вертя в пальцах рюмку. Донышко тонкой стеклянной посудинки неприятно скрипело по полированной поверхности столика, и это раздражало Виктора Степановича. «Боишься?» «Статьей меньше, статьей больше. Не хотелось, знаешь ли, раньше времени к хозяину отправляться», — передернул плечами гость. «Не отправишься», — успокоил его Рунин. «Он один живет, никто не помешает, если аккуратно сделать. Застанешь его дома, тащи на дачу, знаешь куда. Только смотрите, разборов без меня не устраивать. Как скажешь». Мирон выцедил коньяк и пожевал лимон. «Не пойдет, добром уговорим. Ко второму тоже заглянуть? Не надо. Неизвестно, кто там живет. Не проверили пока. Судя по всему, он случайно влез. Нашел дурачок себе развлечение. Есть хочешь?» Мирон отказался. Откинувшись на спинку кресла, он расслабился, далеко вперед вытянув крепкие ноги, ждал, что еще скажет его патрон. Рунин подошел к буфету, достав из него пачку 50-рублевых купюр, бросил их на столик. «Возьми на расходы», — поиздержался небось. «Делом сегодня же займись и не забудь к вечеру паспорт вернуть. Кстати, сделаю приятный сюрприз. Леву отдаю тебе. Обрабатывай его как следует и не забывай деньги привозить вовремя». «Лишним среди нас оказался», — рассматривая фото Юрки на паспорте, лениво спросил Мирон. Виктор Степанович ответил не сразу. Походил по комнате, словно меряя ее широкими шагами, покачался на носках вверх-вниз, глядя в окно, и только потом, не оборачиваясь, глухо пояснил. «Любопытство — большой порок. Не оправдывайся, вопрос задан правильно, тебе работать, поэтому имеешь право. Молодой человек проявил ненужную любознательность, поперся к покойному». «Что?» Мирон побледнел и даже привстал с кресла. «Сиди». Повернув к нему голову, приказал Рунин. «Эки вы все нервные! Чего вскинулся?» «Пока ничего страшного не произошло, но, может. Поэтому предпринимаем меры. Вот так. Кстати, поставь людей к дому Икренова. Он его знает и может там появиться. И вообще, доценту стоит некоторое время побыть в изоляции от нашего общества». «Может, лучше этого парня сразу послать следом за покойным?» — щелкнул пальцем по паспорту Мирон. «Рано». Виктор Степанович вернулся к столу, остановился напротив гостя и, глядя ему прямо в глаза, приказал: «Никакой самодеятельности. Зачем лишний раз милицию будоражить? И сам такой глупости не простит. С парнем сначала перетолковать надо, выпотрошить, а потом решать. Поэтому он должен быть на даче живой и здоровый. Повторять не буду. Чем скорее ты его отыщешь и доставишь, тем больше будет тебе признательность и моя, и самого». Мирон вытер ладонью вспотевший лоб, прямо из горлышка допил остатки коньяка, небрежно поставив пустую посудину под стол. Рунин усмехнулся. «Да чего живучи в людях дурные привычки! Вылокал марочный греческий коньяк из горлышка, как водку или дешевый портвейн, а бутылку под стол. Господи, с кем приходится работать? Но, с другой стороны, где найдешь на такую работу интеллигентного человека? Да и станет ли он заниматься тем, что для Мирона, как говорится, семечки? Интеллигент обделается со страху или напортачит черти чего, даже если возьмется за дело от великой жадности к деньгам. Нет, пожалуй, лучше терпеть дурные манеры. Звони мне 3 раза в день, сообщай, как дела». Рунин повел гостя в прихожую. «Надо этого придурка как можно скорее найти. Ты уж постарайся, посуетись, милый, окупится все. Про Леву не забывай. Скользкий он, как бы не сорвался с крючка, напоминать ему надо, но не перегибая. Страх — великая штука, иногда посильнее самой смерти бывает. Ну давай, иди, Такси возьми, у меня за углом стоянка. Заперев за гостем дверь, Виктор Степанович вернулся в комнату, присел к столику, задумался. Вроде все идет правильно. Мирон должен вырыть Фомина чуть ли не из-под земли. Эх, допустил промашку, не поставив в тот вечер наблюдение у дома Юрки. Понадеялся, что он до утра носа не высунет из квартиры своего нежданного спасителя. Боялся больше всего, что милицию вызовут, но обошлось, слава богу. Где сейчас, проявивший ненужное и весьма опасное для него любопытство Фомин? Сидит, трясется от страха в квартире Швейка или сумел ускользнуть, забиться в другую щель? Если он у себя дома, все решится предельно просто. У Мирона есть великий специалист по замкам, любой в два счета откроет. Отечественная промышленность делает замки не для защиты имущества от воров, а только от любопытных. Слабы еще наши конструкторы замков по сравнению с Западом. Сам Виктор Степанович отечественным замкам никогда не доверял, и потому имел на двери замок, изготовленный по специальному заказу в единственном экземпляре с хитрым ключом. Такой не откроешь, надо дверь вышибать. Помнится, на дверях квартиры Фомина замок стандартный, особых хлопот с ним не будет. Хорошо бы и хозяин оказался дома. «Надо же так случиться!» — Рунин даже зло пристукнул кулаком по ладони. «Все сплелось в тугой сложный узел. Работа с Филатовым, проведенная по приказу Оракула, притягивание к делу нового получателя Фомина, найденного Сашкой-учителем, неожиданный конец Филатова и опасное любопытство Юрки к этой истории. Откуда Оракул узнал обо всем? Кто ему настучал? Выкручивайся теперь, вертись, как уж на сковороде. Нет гарантии, что дурной Юрка не начнет болтать. Пусть и знает-то он всего ничего, но возили его к Леве, работал на Икринова, знаком с Сашкой и учителем, как привычно именовал про себя Рунин Александра Михайловича Шаулова. Да, еще и поездка на дачу к одному из строительных боссов. Прижали тогда Ивана Мефодича. Будет знать, как задерживать дань всесильному оракулу. Если снял свой куш, так будь любезен, отстегни комиссионные. Испугался тогда Ванька, залебезил, оставшись наедине с Руниным. Понял, в случае отказа не будет пощады. Не зря ему Виктор Степанович про юг намекнул. Лето, сезон отпусков. Семейство Ивана Мефодьевича пупки грело на пляже. А если пара толковых ребят туда вылетит в срочном порядке, мало ли, какие неприятности могут ждать драгоценных родных, отказывающегося от выплат Ивана Мефодьевича. Тонут в море люди. Ноги ломают в горах, и не только ноги. Рунин потер широкими ладонями лицо. Тяжело держать все в голове, жестко управлять подчиненными людьми, признающими более всего власть силы и денег. Нельзя привыкнуть к постоянному напряжению, к неотпускающему ни на минуту страху. Вдруг где оступишься, ошибешься, просчитаешься, сделаешь не так. Расплачиваться будешь свободой, а то и самой жизнью. Да не чужой, своей. К чужой жизни Виктор Степанович относился без должного уважения, но своя была дороже всего на свете. Ладно, чего себе нервы трепать. Для этого другие найдутся, поскольку потрепать чужие нервы специалистов более чем достаточно. Машинка закрутилась, остается ждать и надеяться на лучшее. Зазвонил телефон. Догадываясь, кто звонит, Рунин неохотно снял трубку. «Виктор Степанович?» — спросил бархатный баритон. «Да, здравствуйте. Как дела?» — оставил его приветствие без ответа Оракул. «Все сделал. Остается ждать», — коротко доложил Рунин. «Как долго?» «Волнуется», — подумал Виктор Степанович, — «переживает. как будто мне совершенно безразлично, сколько будет продолжаться погоня по городу за паршивым мальчишкой. Шаулов тоже хорош, сделал подарок. И чего Оракула потянула приказывать ему найти нового получателя? Стареет он, что ли? Заигрывается? Мои парни, видишь ли, недостаточно интеллигентны для работы с Филатовым. Какая там к черту нужна интеллигентность, когда все вдруг сыпаться начало? Ты про интеллигентность сразу забыл. Мои лучше всех стали. Хотя прав Оракул. Новых тоже надо набирать, но не таких же. Нам тоже не мешает перестроиться, а мы все по старинке. Присвоил себе, понимаешь, наш шеф права мозгового центра, оставив нам функции рук и ног. А руки и ноги тоже знать должны, что и как делать, чтобы голову об камни не разбить. «Перестраиваться нам надо», — буркнул Рунин. «Сейчас это модно. Старые методы уже не срабатывают, а ждать, думаю, придется недолго. Куда ему деваться? Каждый из общих знакомых его тут же мне сдаст, не волнуйтесь». «Спасибо, успокоили», — усмехнулся Оракул. «Но я буду плохо спать по ночам до тех пор, пока не узнаю, что именно накопал этот любопытный юноша. Если ничего, то один расклад, но если... Впрочем, об этом лучше поговорим потом. Насчет предложения перестроиться подумаю. И еще я, как всегда, полностью надеюсь на вас». «Конечно», — без особого энтузиазма заверил Рунин. «Вот и отличненько. Пока». Положив трубку, Виктор Степанович выругался и, полуприкрыв глаза, выцедил оставленную Игорем рюмку коньяку. Шут с ними, с принципами, иногда и нервы сдают. В отличие от людей, улицы и переулки никогда не подводят. Берниковская набережная привычно вывела Юрку на Садовое кольцо, как выводила туда бесчисленное количество пешеходов, включающих ее в свой маршрут. Яркие, чуть желтоватые лампы освещали проезжую часть, проносились редкие автомашины, словно радуясь ночной свободе навсегда перегруженной магистрали. Они превышали скорость и смело проскакивали на желтый свет перекресток напротив Госбанка. Пусто на тротуарах, не тащатся по эстакаде троллейбусы, не идут шумной толпой от здания института, окончившие занятия студенты, темно в окнах домов, даже влюбленные давно расстались, город лег спать. Фомин перебежал дорогу и пошел к Таганке. Через 10 минут он войдет в подъезд своего дома, поднимется по лестнице, откроет дверь, потом запрет ее изнутри и, наконец-то, окажется в полной безопасности. Хватит с него разных приключений, пора и честь знать. Надо заполучить обратно паспорт, написать сестре и уехать. Обязательно уехать отсюда, где его подкарауливают в подворотнях, намереваясь прирезать. Знать бы еще за что. Вдруг он знает, только не может сразу догадаться. Стоит над этим подумать на досуге, но только уехав на достаточно безопасное расстояние от Виктора Степановича и его приятелей. Ничего не скажешь, удружил Александр Михайлович, милый школьный Сакура, подсунул дельце, свел с хорошими людьми. То они из собаки голову пробивают, а то собираются самого Юрку на нож поставить. Хорошо бы еще перед отъездом Жорке морду набить, чтобы знал скотина, как других подставлять. Но к нему сейчас соваться опасно. Да и оставили ли его дома после того, как он заложил Юрку? Наверняка он смылся. Пересидеть в тиши, пока все не успокоится. И Фомин отогнал от себя кровожадные мысли о мести. Конечно, приятно насладиться видом обалдело испуганного могильщика, проучить его примерно, однако надо здраво оценивать ситуацию. С детства родной и знакомый переулок встретил тишиной, редкими огнями фонарей. Боязливо прижимаясь к стенам домов, Юрка крался к воротам своего двора. На душе было неспокойно. Виктор Степанович не лыком шитый, просто так не отвяжется. Кто знает, что он еще выкинет. Снова встречаться с его бойцами не хотелось. Второй раз рассчитывать на удачу и думать нечего. Мимо проехала патрульная милицейская машина. Сидевший рядом с водителем сержант подозрительно покосился на одиноко бредущего по слабо освещенному переулку прохожего. У Юрки возникла шальная мысль — остановить патруль, попросить подбросить до дома, сказав, что подвернул ногу. Пока он раздумывал, милицейская машина уехала, мигнув ему на прощание красными огоньками стоп-сигналов. Лих, конечно, подкатить к подъезду на милицейской тачке. Да чего уж теперь, так доберется, осталось немного.